Пока его дочь увлеклась танцем, Георгис воспользовался моментом, чтобы уйти. Его грузовик уже миновал подъездную дорогу и повернул на шоссе, а Георгис все еще слышал звуки музыки. Добравшись до Плаки, он остановился около бара. Здесь он мог найти спокойное общество старых друзей и тихий уголок, где можно посидеть и подумать о прошедшем дне. И на следующий день вовсе не Георгис, а Фатини, который все описал ее брат Антонис, в подробностях рассказывала Мария о крещении. «Он не желал даже на минутку отдавать девочку», — сердито говорила Фатини, обозленная наглостью Маноли. «Ты думаешь, Андреаса это задело?» — спросила Мария. «Да с чего бы», — удивилась Фатини. «Он же ничего не подозревает. Да и в любом случае это лишь дало ему свободу. Он занимался соседями и другими гостями. Знаешь ведь, как он сосредоточен на делах имения. Ему бы только и говорить, что об урожае на полях, да о том, сколько тонн оливок было собрано». «Но тебе кажется, что Анна даже не хотела взять девочку на руки?» «Я, честно говоря, не думаю, что она испытывает материнские чувства. Когда родился Матеус, я вообще не спускала его с рук. Но у всех все по-разному бывает. Анну ребенок не слишком интересует. Зато, полагаю, у Маноли теперь есть прекрасный повод завладеть малышкой. От крестного отца именно этого и ожидают», — сказала Мария. «Если София действительно его дочь, ни у кого не вызовет подозрений, если он станет постоянно заботиться о ней». Женщины некоторое время молчали. Они понемножку пили кофе. Наконец Мария снова заговорила. «Значит, ты уверена, что София — дочь Маноли?» «Да я понятия не имею», — ответила Фатини. «Но он явно испытывает к ней очень сильные чувства». Андреас был в восторге от рождения Софии, но в последующие месяцы стал беспокоиться из-за жены. Анна выглядела больной и усталой, хотя и приободрялась, когда в гости приходил Маноль. Во время крещения Андреас не заметил той энергии, что вспыхивала между его женой и двоюродным братом. Но шли месяцы, и Андреас начал задаваться вопросом, почему Маноль так много времени проводит в их доме. Одно дело его положение члена семьи, а теперь еще и крестного отца Софии, и совсем другое — слишком частое появление в доме. Андреас начал замечать, как меняется настроение Анны в ту самую минуту, когда Маноли уходит. Вот она только что была веселая, а теперь хмурится. Наконец он обратил внимание на то, что самые теплые улыбки жены предназначены его кузену. Андреас старался выбросить из головы такие мысли, но было и кое-что другое, пробуждавшее в нем подозрение. Как-то вечером он вернулся с полей и увидел, что постель не застелена. Это случилось еще несколько раз. Кроме того, он замечал иногда, что просто не смяты. «Что такое происходит с горничной?» — спросил он. «Если она не выполняет свои обязанности, ее нужно уволить». Анна пообещала поговорить с девушкой, и некоторое время Андреас не находил причин для недовольства. Жизнь на Спинолонге текла как прежде. Доктор Лопакис приезжал и уезжал каждый день, а доктор Кирицис теперь добирался на остров из Ираклиона трижды в неделю. В один из осенних вечеров, когда он уже направлялся со Спинолонги обратно в Плаку, кое-что сильно поразило его. Уже спустились сумерки, солнце ушло за горы, лишив линию побережья света и погрузив ее почти в темноту. Но когда доктор оглянулся, то увидел, что Спинолонга все еще купается в золоте последних солнечных лучей. Это показалось Киритсису знаменательным. Ведь именно Плака обладала многими из тех свойств, которые ожидаешь от какого-нибудь острова. Она была замкнутой, необщительной и закрытой от внешнего мира, в то время как Спинолонга кипела жизнью и энергией. Местная газета «Звезда Спинолонги» по-прежнему издавалась Янисом Соломонидисом, и в ней печатались мировые новости вместе с комментариями. В газете также можно было прочесть обзор фильмов, которые стоило показать в поселке в ближайшие месяцы, и сочинения Никоса Казанзакиса маленькими отрывками. Неделя за неделей обитатели острова читали его фантастический роман «Свобода или смерть», буквально проглатывая каждое слово и ждали следующей недели, чтобы прочесть очередной кусочек, который тут же принимались обсуждать в кофейне. Когда в июне этого года критский писатель получил Международную премию мира, в газете даже перепечатали его речь при вручении награды. «Если мы не хотим, чтобы мир погрузился в хаос, мы должны отпустить на свободу ту любовь, что заперта в сердце каждого человеческого существа», — так сказал Казанзакис. Эти слова отозвались в душах обитателей Спинолонги, которые лучше других знали, что такое увечья и страдания, и что такое очутиться вдали от дома, живя на далеком острове. Многие из них наслаждались теперь, часами пережевывая последние высказывания этого литературного и политического Голиафа, а заодно и других не столь значительных авторов. Нескольким из афинян ежемесячно прислали книги для пополнения уже немалой библиотеки Спинолонги, которой мог пользоваться каждый островитянин. А уж теперь, возможно, благодаря мечте о скором отъезде с острова, его обитатели стали еще внимательнее присматриваться к внешнему миру. Вечером кофейни и таверна были битком набиты людьми, и теперь даже зашла речь об открытии второй маленькой таверны. Участки обработанной земли в дальней части острова выглядели так, словно собирались этим летом дать отличный урожай. А на рынке, работавшем дважды в неделю, было что купить и продать. Остров никогда прежде не находился в таком отличном состоянии, даже когда турки построили здесь первые дома. Условия на Спинолонге не были такими хорошими. Время от времени Мария позволяла себе выплескивать чувства в разговорах с Фатини. «Знаешь, теперь как будто стало еще тяжелее, ведь я знаю, что у нас есть шанс вылечиться», — сказала как-то она, сжимая руки подруги. «Можно ли нам помечтать, или следует радоваться тому, что есть?» «Радоваться настоящему никогда не вредно», — ответила Фатини. Мария знала, подруга права. Она ведь ничего бы не потеряла, если бы довольствовалась тем, что было у нее здесь и сейчас. Но кое-что терзало ее ум, и это были последствия возможного исцеления. «Что тогда может случиться?» — спросила она. «Ты вернешься к нам в Плаку, разве не так? И все будет как прежде». Фатини явно упустила суть вопроса. Мария уставилась на собственные руки, потом глянула на подругу, которая в процессе разговора обвязывала крючком край детского платьица. Фатини снова была беременна. «Но если я уеду со Спинолонги, то больше никогда не увижу доктора Киритсиса», — тихо произнесла Мария. «Конечно, увидишь. Если ты больше не будешь жить здесь, он перестанет быть твоим врачом, и все может измениться».